Вопрос о народе Божьем, об Израиле, об израильтянах, как они поживают. И когда ему рассказали, когда они ему рассказали о том, что произошло, то, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже, Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которой я теперь день и ночь молюсь пред Тобою, о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповеди и уставов и определений, которые Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и я оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое я избрал, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоей великою и рукою Твоей могущественною. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоветь пред именем Твоим. И благоспеши рабу Твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». Это он говорил о царе. И мы видим то, что был определенный процесс, было определенное движение. Сначала услышал один человек, и это его очень задело, это его очень коснулось. И через этого одного человека, через Неемию, вот стало происходить определенное движение. Он стал тоже поститься, он стал молиться о народе своем. Ему стало больно, он не был безразличен. И ему хотелось, чтобы его народ, чтобы его братья, его сестры, они имели свободу. И он стал молиться, он стал поститься. И уже читая 9 главу, мы видим больше. Мы видим действие Духа Святого среди народа Божьего. Мы видим, что теперь весь народ, когда он столкнулся, когда вот в прошлый раз читали 8 главу, когда народ Божий сталкивался со Словом Божьим, то он понимал, что он согрешил, что он виновен пред Всевышним, пред Сущим на небесах, он виновен и нуждается в прощении. И теперь мы видим, хотя до этого момента, вот, друзья, они жили каждый как-то по-своему, но настал момент, когда они соприкоснулись со святым. И результат был тот, что они начали каяться, они начали обращаться к Богу, они стали поститься и взывать к Богу милующему. Это также как-то и для нас, как для церкви, мы должны также понимать, что мы нуждаемся в милости. Было то время, когда мы ходили без Бога, когда мы были неспасенными грешниками. Кто-то молился о нас. Сейчас, когда мы уже спасенные, когда мы святые, мы тоже взываем к Богу о тех людях, которые окружают нас, которые не в мире, которые идут широкой дорогой в погибель. И это верно, это правильно. И это нужно делать, как церкви, как народу Божьему. Мы это должны, ну, мы должны это совершать. И, конечно же, очень важно, чтобы вот и мы с вами, и те люди, которые нас окружают, как неспасенные, они должны сталкиваться со Словом Божьим. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно само производит работу свою в сердцах человека. По крайней мере, я так помню за себя. Когда я взял Евангелие, когда я его открыл, стал читать, оно стало производить свое действие. Дух Святой через Слово Божье начал действовать во мне. И я осознал себя грешником, я понял, я погибаю. Мне нужен Спаситель, мне нужен, нужно спасение. И я благодарен Тебе теперь, что могу стоять среди, ну, с вами могу. Могу вместе стоять и прославлять моего Господа, моего Спасителя. Когда мы читаем за Неемию, то это был прообраз. Неемия – это как прообраз Иисуса Христа. Он молился за свой народ. Он, когда мы читаем вот в первой главе, что и он говорит: «И я, и мой дом, и народ мой», он как-то отождествляет себя с народом беззаконным. И когда мы читаем Новый Завет, вот давайте Евангелие от Иоанна, 1 глава, 28 стих. В этой главе Иисус отождествляет себя с народом своим. Первая глава, 28 стих. с 28 по 36. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть, крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что есть, сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидел идущего Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий». Иисус, когда крестился в водах Иордана, он отождествил себя с народом. После этого, когда он явлен был Израилю, он ходил вместе с народом. Он был так близок, он был так рядом, он был так доступен, что каждый мог прийти и прикоснуться к нему. Мы помним о той женщине, которая страдала кровотечением, и она сказала: «Ну, хотя бы даже прикоснусь, исцелюсь». Он так был рядом, он так близко. И Господь, он искал тех людей, которые нуждались в нему. Бог выходит навстречу тем людям, которые ищут. И мы читаем, что всякий ищущий находит, и стучащему всякому отворят двери. И поэтому я хотел бы обратиться к тому человеку: если не знаешь, если ты не знаешь спасения, если ты не в мире с Богом, стучись, стучись в эти двери. Бог милостив, Бог любящий. И Он любящий прощать и миловать. И Он обязательно, если ты действительно осознаешь, если ты действительно сейчас находишься на вот этой дыбе, когда совесть тебя угрызает за твои грехи, когда ты действительно понимаешь, что твоя жизнь, она бесцельна, что твоя жизнь, она безбожная, и ты сожалеешь о прожитых годах, о днях, о тех поступках, которые ты совершил, то это время для того, чтобы тебе обратиться к Богу. Бог стучит в твое сердце для того, чтобы ты открылся Ему, чтобы Он вошел в тебя. И тогда Дух Святой, Он войдет в тебя. Дух Святой будет твоим утешителем. Дух Святой будет твоим ходатаем. И Иисус будет твоим ходатаем. Ты будешь иметь два ходатая: Иисуса Христа и Святого Духа. И это прекрасно. Бог, Бог твой будет Богом твоим, будет отцом, будет твоим папой. И ты сможешь к Нему приходить в любое время. Это наш удел, братья и сестры. И этот удел может быть и для тех, кто находится вокруг нас, для тех людей, которые еще не в мире. И очень важно, конечно же, этим людям, которые вокруг нас, им говорить о милости, о любви Божией, о спасении через жертву Иисуса Христа. Ну, в нашей жизни мы, вот как в христианской жизни, вот и сравнивая себя вот с теми людьми, вот с израильтянами, которые исповедовались, мы тоже можем проводить определенную параллель. И давайте первое послание Иоанна, первую главу откроем. Первое послание Иоанна, первая глава. С 8 стиха. И по вторую главу, 6 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, том истина, любовь Божия совершилась, и из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Вот до этого места. В своей жизни мы тоже часто поступаем неправильно. И я думаю, вы понимаете, вы сознаете то, что вы согрешаете. Но Это не безвыходная ситуация. Это не безвыходное положение, потому что мы имеем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, за наши, за грехи всего мира. И Он там на кресте умирал за мой грех и за твой, за каждый грех Он умирал там на кресте. И Слово Божие призывает же, конечно, не к тому, чтобы мы согрешали, чтобы мы грешили. Мы свободны, но не для греха. Мы свободны для праведности. Слово Божие призывает, чтобы мы жили в любви, чтобы мы жили и общались друг с другом, чтобы мы любили народ Божий, чтобы мы любили церковь. И сегодня, вы знаете, ну, может быть, кто-то утром поленился встать. Знаете, вот благодать Божия, вот иногда милость Божья, они как-то расслабляют человека, может, где-то, да? Вот, ну и, да нет, не хочется, там плоть о нас диктует свои права. Но знаете, не всегда такое время будет. Настанет время, когда, может быть, мы будем с вами искать место, где бы нам собраться, и этого не будет. Поэтому, как важно, вот во время свободы, в это трудное время, так можно сказать, один брат говорил, что самое трудное испытание – это испытание свободы. В это трудное время именно иметь эту любовь к народу Божьему, иметь это желание быть в общении друг с другом, соблюдать заповеди, которые оставил нам Господь, а заповеди Его не тяжки, чтобы мы веровали во имя Господа Иисуса Христа и любили друг друга, как Он и заповедует нас. Любовь, она, естественно, будет всегда проявляться в общении, когда мы вот так друг с другом собираемся для того, чтобы прославить нашего Спасителя и нашего Господа. Так что, если мы согрешаем, мы имеем Иисуса Христа праведника. И, конечно же, за это Ему благодарность и слава. Это то, что вот хотелось бы сказать с 1 по 4 стих, о том, что народ, он исповедовался во грехах своих. Важно, чтобы и мы тоже исповедовались во грехах своих. Потому что грех, если мы живем во грехе, это может быть барьером. Мы будем терять, ну, вот эту близость. Мы будем терять присутствие нашего Господа в своей жизни. И мы будем склоняться все больше и больше на религиозные рельсы. Да не будет этого с нами. Давайте, ведь мы не удивим, согласитесь, мы не удивим Бога своими грехами. Он прекрасно все знает. И наша жизнь, она обнажена пред Ним. Но как важно прийти в Его присутствие и сказать: «Господь, я согрешил, прости меня. Боже, будь милостив ко мне. Я не хочу быть в этом, я не хочу жить в этом. Я познал свободу, я познал Тебя. Я познал то, что Ты мой ходатай, Ты мой искупитель». И я не хочу жить во грехе. Пусть Бог благословит вас. Если вы где-то упали, то вы подниметесь. Бог держит вас в своих руках. И праведник 7 раз упадет, но поднимется. Потому что Господь Иисус, Он любит вас. И за ваш грех Он умирал. Но не забывайте обращаться к Нему в ваших молитвах, в вашем исповедании. И дальше, с 4 и до конца, мы читаем о том, как левиты, они начали говорить о великих и чудных делах, которые сотворял Бог среди Израиля. Мы читаем о том, как Бог выводил вот несколько миллионов из египетского рабства, когда они прошли через Черное море. Мы читаем о том, как Бог разговаривал с Авраамом, Исааком и Иаковом. И если взять Авраама, то вы помните, в Новом Завете, в послании к римлянам, говорится, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И не только в отношении к нему, но в отношении и к нам, верующим во имя того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, и нам эта вера будет вменяться в праведность. Подумайте об этом. Вам не нужно делать, вам не нужно бегать для того, чтобы зарабатывать. Нам не нужно работать для того, чтобы заработать спасение. Мы его получаем по вере, потому что все сделал Иисус Христос там на кресте. Там Он заплатил сполна. Там праведный гнев Божий, Он излился на Иисуса Христа. И когда мы читаем вот Исаию, книга Исаии, 53 глава, мы читаем об Иисусе Христе такие пророческие слова. «Он был презрен и умолен пред людьми». 53 глава, с 3 стиха. «Муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». И когда мы читаем вот эту девятую главу Неемии, мы читаем о том, что как Бог был среди народа, как Бог вел израильский народ, как Бог поддерживал, не оставлял, как материальные вопросы решались в израильском народе. Но мы в то же самое время читаем, что когда было все нормально, когда было все хорошо, народ Божий, он ожесточал свою шею, он становился упорным, он не подчинялся Божьему Слову и жил так, как ему хотелось. И Бог, не желая того, чтобы народ жил во грехе, он наказывал их. В любви, если мы берем наказание Божие, то возьмите то, что наказание Божие в руках Его, это даже уже не наказание, это Его благодать, это Его любовь. Потому что Бог не хотел, чтобы народ Его жил во грехе. И они были в порабощении. Бог, потом они опять взывали, Он выводил, потом опять они становились упорными. И вот мне что понравилось и что очень запомнилось в этой девятой главе, потому что очень много, конечно, негатива вот, среди того, что делал народ, вот, но в то же самое время мы читаем о нашем Господе, мы читаем о нашем Боге, о Его характеристике, о Его чертах, которые, но они радостны для души, они сладостны, можно так сказать. И вот 17 стих 9 главы, можно сказать, вторая часть этого стиха. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». 31 стих. «Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты, Бог, благий и милостивый». Наш Бог, братья и сестры, Он Бог благий. Наш Бог тот, который любит прощать. Сатана, он будет говорить тебе, будет говорить мне, что сколько можно, ты согрешаешь, сколько можно, тебе уже нет прощения. Тебе уже не нужно обращаться к Богу в покаянии твоем, потому что ты согрешаешь. Ты грешишь, и ты понимаешь это, что ты грешишь. И вы знаете, что сатана, он будет говорить правду, но только часть, определенную часть. И это уже будет даже неправда, это полуправда, это уже ложь будет. Потому что Бог, Он тот, который любит миловать, который любит прощать. Это Его сущность. Он понимает, кто мы. Он понимает, что мы испорченные, что мы прах. Но Он так возлюбил нас, мы читаем в Новом Завете, да, что Он отдал самое дорогое. Он отдал Иисуса Христа. И поэтому Он есть Бог благий, и Он тот, кто достоин поклонения. И когда мы говорим о слове поклонения, то мы говорим о том, что кто достоин поклонения? Это то существо, которое превосходит нас. И это, конечно же, есть Господь Бог, сотворивший все видимое и невидимое. Когда мы смотрим на эти деревья, когда мы смотрим на снежинки, которые падали утром, то мы понимаем, что это сотворил Господь. И настолько это все уникально, и мы с вами настолько уникальны, мы все так разны, что это удивляет. Меня удивляют вот эти снежинки, которые все разные. Я их, не исследовал, но есть люди, которые их там проверяли, и они говорят, что они буквально все разные. Сколько дождинок падают, и нет ни одной одинаковой. Это насколько все уникально. Мы смотрим на звезды, на эти галактики, когда темное время, да, суток, ночью, насколько их много. И я помню, у нас был один машинист, и он говорил, что он зашел, и говорит, читал в журнале, журнал говорит, что ученые определили, что где-то 20 миллионов галактик в пространстве. И каждая галактика имеет там 200 и там, 12, наверное, нулей вот, звезд. И он так, а он неверующий. Я не знаю, вот Саша, Вася вот когда-то был машинистом. И он так, он говорит, ничего себе, вот это творец. Он удивляется. И действительно так. Но неужели для него это так сложно было создать? Ведь он Бог всемогущий, Бог всесильный. И если для того, чтобы сотворить, Ему нужно было сказать Слово, то для того, чтобы искупить нас, Ему нужно было воплотиться. Ему нужно было родиться на этой земле, как обычный человек. Жить среди людей, которые жили во грехах своих, которые постоянно огорчали Небесного Отца Его. Иисус, Он жил среди таких, как мы. И Он пришел для того, чтобы спасти нас. Это Его благость, это Его милость. Бог наш, Он велик. Он достоин поклонения, и Он достоин всей славы. Бог, Он благий Бог. И Давид, когда мы читаем в книге Царств, мы читаем, что когда он начал размышлять, он: «Боже, Ты благ». Это мы можем прочитать вот Второе Царство, 7 глава, с 18 по 22 стих. Второе Царство, 7 глава. Если вы будете листать, то вы будете постепенно изучать книги в Ветхом Завете и в Новом Завете. Вы будете знать, где какая книга находится. Книга Царств, 7 глава, с 18 стиха. «И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал: „Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи. Но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, Господи. Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». Действительно, наш Бог велик, и Он тот Бог, который достоин поклонения. И если мы начнем задумываться о том, как об избрании, если мы начнем задумываться об искуплении, об усыновлении, если мы будем думать о том, что мы уже имеем там на небесах, то это будет восхищать. Мы будем восхищаться просто этой благостью, этим океаном Его любви. Действительно, наш Бог, Он Бог благий. Наш Бог, Он Бог милосердный. И наш Бог, Он тот, который любит прощать и миловать. И, конечно же, для того, чтобы быть благодарным, для того, чтобы поклоняться Ему в духе и в истине, ибо таковых поклонников ищет Господь, мы с вами должны помнить о тех великих и чудных делах, которые Бог делает в нашей жизни. Когда Бог что-то делает чудное вот в моей или в твоей жизни, это обязательно нужно запомнить. Может, для других, для людей мира сего, это будет ссор. Это будет ничто. Но как важно нам помнить, чтобы нам быть благодарными, чтобы нам приходить в Его присутствие и говорить: «Боже, спасибо! Ты действительно достоин поклонения и славы. Ты Бог великий и чудный. Ты Бог милосердный». У меня так произошло относительно недавно, поломалась микроволновка. Я с ней повозился, конечно, она тяжеленная такая была. И мне нужно было с бабурки ее привезти там, где находится Еврокит, по-моему, сейчас он Сельпо, их там переделали. Ну, короче, далеко, и это все так. Я приехал, вот это не расписка, ну, гарантийный талон, да. Короче, не такой. Меня отправили обратно на Анголенко, там, где я покупал. Приехал, они мне написали, я приезжаю обратно, они говорят: «Это опять не такой гарантийный талон». И когда я там был, я говорю: «Можно у вас оставить микроволновку?» Они говорят: «Нет». Я вышел, оставил у женщины там на проходной, я говорю: «Мне нужно». И когда я уже второй раз явился, я говорю: «Знаете, я говорю, не понимаю, я говорю, не понимаю, что Бог хочет». Она говорит, ну, а она на них так, ну, как бы злобно. Я говорю: «Не надо». Я говорю: «Хочу просто понять, вот что Бог хочет во всем этом». И вы знаете, Бог, Он милосердный. Бог как-то не ожесточил мое сердце, я не ожесточился, я благодарен Ему. И такие прекрасные разговоры произошли и с этой женщиной. А перед этим еще хочу сказать, что когда я выиграл тогда микроволновку, Не, я купил, ах, выиграл холодильник. Так вот, я тогда решил, что куплю банку кофе, ну, этому человеку, который продал мне эту микроволновку. Вы знаете, ну, я решил, а так этого и не сделал. А уже я вот проезжаю так через Анголенко, смотрю на это Эльдорадо, по-моему, там. Не, не, ну, какой-то магазин, Гольфстрим. Гольфстрим, да, пусть Бог благословит этот магазин. Вот. И думаю, да, ну, там вот эта Жека работает, которому так хотелось мне банку кофе купить. А знаете, а потом уже как-то, ну, не хочется останавливаться. А если иногда я там и останавливался, ну, не хочется заходить. А иногда уже и жалко как-то там потратить там эти деньги для того, чтобы ему там купить. И когда я уже второй раз съездил, ну, еду туда, думаю, нет. Захожу там, купил банку. Захожу, Жека, говорю, это тебе, возьми. Это же второй раз. А не, что такое? За что? Я говорю, это не за что. Это я просто хочу тебе. Ты мне продал когда-то микроволновку. А, вы знаете, тоже... А что случилось с этой, ну, с бланком, с гарантийным талоном? Я говорю, вы знаете, это не тот, надо другой мне. Они написали уже, наконец, тот, который надо. Бог милостивый. Бог милосердный. Во всех этих ситуациях, которые нас окружают, мы можем видеть руку Божью. Может, они несколько будут неприятными для нас, но нам есть за что благодарить Творца. И есть такая песня: «Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. И пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах». Когда мы читаем Ветхий Завет, мы читаем о том о пророке, который говорит: «Даже если не будет винограда, даже если не будет скота в загонах, и тогда я буду славить Господа, Господа моего спасения». Как важно именно вот замечать то, что нас окружает. Как важно замечать то, что мы с вами имеем. Ты, может, имеешь работу. И благодари за нее Бога. Потому что кто-то, может, в это время он ищет, он стенает, и он не может найти эту работу. Будь благодарным за это и молись, чтобы Бог на этой твоей работе мог использовать тебя как евангелиста, как свидетеля для этого погибающего мира. Если ты сейчас здоров, то подумай о тех, кто сейчас не имеет этого здоровья, кто, может, находится сейчас в онкологии и тяжко страдает. И он, может быть, хотел быть среди народа Божьего, но не может, потому что силы не хватает ему дойти. Но мы с вами имеем здоровье. Что мешает нам быть в общении? Что мешает нам быть среди народа Божьего? И даже если я или ты, мы, может быть, заболеем, то нам есть за что благодарить Бога. Нам есть за что поклоняться Ему, потому что мы понимаем, что это не навсегда. Что придет время, когда мы вот это тело, да, мы оставим. Оно останется. Оно разрушится. Наша душа, она пойдет к Богу. И апостол Павел говорит, что имею желание разрешиться и быть со Христом, это несравненно лучшее. Мы имеем надежду. Мы имеем то, что Бог приготовил для нас город, художник и строителем которого является Он Сам. За это, братья и сестры, мы можем благодарить. Но как важно нам, нашей памяти, Бог нам дал память. И в памяти отражаются наши впечатления. То, что происходит, это отражается в нашей памяти. Но как важно, чтобы мы из этой памяти могли в свое время извлечь вот эти впечатления. Чтобы мы могли при встрече кому-то из людей сказать: «Бог меня освободил от этого. Бог меня освободил от того». И может человек поначалу может говорить: «Да ну, что ты там рассказываешь? Это ты, наверное, своей силой воли, там, ты поднапрягся там и сделал так». Пусть говорит так. Но мы-то знаем, что если бы не Господь, если бы не Господь был с нами, да, то все было бы печально, все было бы не так, и все было бы ужасно. И мы благодарны Тебе, Боже, за то, что мы можем поклоняться Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты – наше искупление, и за то, что мы можем прийти в Твое присутствие, Святое Боже. Мы хотим помнить о тех великих и чудных делах, которые Ты совершал и совершаешь, и мы надеемся, что Ты и дальше будешь совершать в нашей жизни. Мы просим за нашу церковь, как за тело Твое, благослови каждого из нас. Помоги, чтобы в это последнее время, в которое мы живем, находимся, чтобы наша любовь, она не охладевала, но чтобы она возгоралась. Изменяй наши сердца, чтобы мы были светом этому погибающему миру. Чтобы мы для этого мира были как луна в темное время, которая отражает солнце. солнечный свет. Благослови нас в этом, чтобы мы отражали Тебя, Господь, чтобы Ты радовался бы, когда Ты смотрел на нашу жизнь. Мы хотим изменяться, Боже, и мы свою жизнь предоставляем в Твои руки. Да будешь Ты благословен, да будешь Ты прославлен, наш вечный Господь. Аминь.